Дни расплетают тряпочку, сотканную тобою, и она скукоживается на глазах под рукою. Зеленая нитка следом за голубою становится серой, коричневой, никакою. Уж и краешек вроде виден того батиста, ни один живописец не напишет конец аллеи. Знать, от стирки платья невесты быстрее садится, да и тело не делается белее. То ли сыр пересох, то ли дыхание сперло, либо птица в профиль ворона, а сердцем кенарь, но простая лиса, перегрызая горло, не разбирает, где кровь, где тенор.